Ну так слушай. Мартин Бек, листая бумаги, начал рассказывать. Утром 10 июня 1951 года один человек, разыскивая своего кота в кустах на Остабгасвеген, набрел на убитую женщину. Она была раздета и лежала ничком, с вытянутыми вдоль тела руками. Судебная экспертиза установила, что ее задушили, и что она была мертва уже около 5 суток. Тело хорошо сохранилось, наверное, лежало в морозильнике. Обследование места преступления показало, что оно могло там пролежать самое большее 12 часов. Потом это подтвердил еще один свидетель, который в предыдущий вечер проходил мимо тех кустов и не мог не заметить убитой. Были найдены нитки и волокна ткани, которые свидетельствовали, что тело привезено туда завернутым в серое одеяло. Таким образом, стало ясно, что женщина была убита в другом месте. Никаких следов преступника, отпечатков ног или еще чего-либо не выявлено. Мартин Бек перевернул лист. Жертву опознали в тот же самый день. Это была Тереса Камарайо, 26 лет, родом из Португалии. Происходила из зажиточной семьи, которая пользовалась славой ревностных католиков. В Швецию она приехала в 1948 году, приехала учиться. А дальше банальная история. Несчастная любовь со своим сокурсником, беременность. Любовник к ней охладел, аборт. Возвращаться в Португалию не захотела, понимала, какой прием ожидает ее дома. А кто опознал труп? Полиция. То есть персонал полиции нравов. Последние 2 года Тересу там хорошо знали. А теперь подходим к основному. Полиция нашла 3 свидетелей, которые накануне вечером 9 июня в 11:30 видели машину на Остабгасвеген в начале той дорожки, где найдено тело убитой. Все свидетели мужчины. 2 из них проезжали на своем автомобиле, и 1 проходил мимо этого места. Те, что проезжали, видели еще и мужчину, который стоял около машины. Около него на земле лежала какая-то вещь размером с человеческое тело, завернутое во что-то похожее на серое одеяло. 3-й свидетель проходил на несколько минут позже и видел только машину. Внешность мужчины свидетели толком описать не могли. Шел дождь, а тот человек стоял в тени. Но? Что но? Но что касается машины, то все 3 свидетелей были единодушны. Они назвали французскую марку Renault КВ-4. А что дальше? — молвил Кольберг. Дальше стокгольмская полиция провела такое широкое следствие, какого еще никогда не проводили у нас. Протоколы выросли до неслыханных размеров. Да ты и сам видишь. Допрошены 10 людей, которые знали Тересу Камарайо и общались с ней, но не посчастливилось установить, кто последний видел ее живой. След обрывался ровно за неделю перед тем, как ее нашли мертвой. Она провела вечер с 1 парнем в гостинице на Нюбрюгаттон и попрощалась с ним в 12:30 перед рестораном на Местерсамуэльсгаттен. Точка. Дальше проверили все машины марки Renault КВ-4. Сперва в Стокгольме, а потом по всей Швеции. На это затратили почти год. И, наконец, было доказано, что ни одна из них не могла стоять в 11:30 вечера 9 июня 1951 года на Остабгасвеген. А те свидетели? 2 работали вместе. 1 был хозяином автомобильной мастерской, 2 работал там механиком. 3 тоже знал хорошо марки машин. По профессии он был... А ну, угадай, кто? Директор завода Рено. Нет. Полицейский из автодорожной инспекции. Всех 3 свидетелей подвергли целому ряду тестов. Они должны были угадывать марки разных машин по очертаниям, показываемым на экране. Все 3 ни разу не ошиблись, а механик из автомобильной мастерской знал даже очень редкостные модели, такие как Испана Сюиза или Пегаса. «А какой вывод из этого сделали ребята, проводившие следствие?» — спросил Кольберг. «Они были уверены, что имя убийцы есть в наших протоколах, кто-то из многочисленных свидетелей, знавших Тересу, но выявить это невозможно». Кольберг минуту помолчал, потом спросил: «А что известно о Тересе?» Мартин Бек указал на протоколы и сказал: «Среди этих бумаг большинство допросов мужчин, которые с ней встречались. Они говорили, что Тереса была очень навязчива. Многим это не нравилось, особенно тем, кто был женат». «А что случилось с ее любовником? Он встретил порядочную девушку, женился, имеет двоих детей и счастливо живет в своей вилле на Лидингео. Его алиби безупречно». Кольберг заглянул в одну из папок. «Боже мой, такой красивой девушки я еще не видел!» — воскликнул он. «Кто делал эти фотографии?» «Один фотолюбитель, который имел стопроцентное алиби и никогда не ездил на машинах марки Renault КВ-4». Они вновь замолкли. Наконец Кольберг спросил: «А какая может быть связь между этим происшествием и Стенстримом, да еще 8 другими людьми, которых застрелили в автобусе через 16 лет?» «Никакой», — ответил Мартин Бек. «Приходится возвращаться к версии о психически больном убийце, который хотел вызвать сенсацию». «Почему Стенстрим ничего не сказал?» — начал было Кольберг. «Так вот», — подхватил Мартин Бек, — «теперь все можно вполне логично объяснить. Стенстрим пересматривал нераскрытые дела, а поскольку он был честолюбивый, ретивый и все еще немного наивный, то выбрал самое безнадежное из них. Если бы он раскрыл дело Тересы, это был бы громаднейший успех. И он не рассказывал нам, так как боялся насмешек в случае неудачи. Когда Тереса Камарайо лежала в морге, Стенстриму было 12 лет, и он, наверное, еще не читал газет. Он, видимо, считал, что может подойти к этому делу без каких-либо предубеждений, и перемолол все эти протоколы. И что же нашел? Ничего. Так как нечего было находить. Здесь нет ни единой нити, за которую можно ухватиться. Откуда ты знаешь? Мартин Бек посмотрел на Кольберга и спокойно сказал: «Знаю, потому что сам 11 лет назад сделал точнёхонько то, что и Стенстрим, но впустую».